Глава 22. За суетой подготовки к приему такого большого количества детей на мое возвращение в новом платье не обратили внимания, да и присланные Коганом из салона вещи затерялись среди доставленных из города покупок. Я просто сказала, что это мой заказ, и их отнесли ко мне. Что удивительно, даже владыка почтил нас своим вниманием. Пришел проверить, все ли у нас готово к приему детей, требуется ли что-то, и привел с собой лекаря, господина Дюваля, и законника, господина Леннарта, который займется составлением бумаг для моего будущего благотворительного фонда. От помощи отказались. Мы уже все приготовили. И я с гордостью продемонстрировала детские комнаты. А вот за этих двоих была владыке благодарна. Если честно, о лекаре я даже не подумала, а детей точно не лишним будет осмотреть. Только оказалось, что первым его пациентом стану я. «Ваше высочество, мне не нравится ваша бледность. Пусть господин Дюваль вас осмотрит», — неожиданно заявил владыка. «Бледность?» — в замешательстве повторила я, притрагиваясь к пылающим щекам. Просто перед появлением владыки гоняла слуг, проверяя каждую мелочь, и запыхалась. «Не стоит беспокоиться, я в порядке». «И все же я настаиваю. Вы бледны, щеки горят. Возможно, у вас жар. Не стоит рисковать. Вы же не хотите заразить детей? И в таком состоянии и речи не может быть о делах. Поговорите с господином Леннартом позже». «Я совершенно здорова». «Хорошо, пусть господин Дюваль меня осмотрит», — согласилась я, поняв, что иначе он и приезд детей еще отменит из-за моей мнимой болезни. Или на это и расчет? «Что от меня требуется?» — спросила у лекаря. «Всего лишь прилечь на кушетку». «Тогда пройдемте в гостиную». Владыка за нами не пошел, а вот я, признаться, не знала, чего ждать от этого осмотра, и была в напряжении. На самом деле все закончилось быстро. Лекарь посмотрел мои белки, попросил показать язык, пощупал пульс. На вопрос, беспокоит ли меня что-то, я едва не ответила: «Владыка!». А потом Дюваль просто поводил руками над моим телом. Никаких неприятных ощущений, лишь тепло от его ладоней. На этом диагностика завершилась. Когда мы вышли, он сообщил владыке, что я здорова и чиста, никаких заболеваний и инфекций не обнаружено. «Если желаете, можете перекусить и выпить чаю в гостиной, пока ожидаем детей», — предложила я лекарю. «Премного вам благодарен, ваше высочество», — поклонился он мне и вопросительно посмотрел на владыку. «Лаэр?» «Идите», — отпустил его дракон. «Лаэр, благодарю, что подумали о лекаре для детей», — поблагодарила я. «Не стоит. Это стандартная процедура для прибывающих во дворец, чтобы не допустить распространения болезней. Да и персонал при приеме на работу проходит осмотр». «Я не помню, чтобы меня осматривали по приезде». «Этого не требовалось. Лекарь сопровождал вас в дороге». «Ого! Элиса, бы ты не знала этого! А молодцы! Мир хоть и не похож на наш, но профосмотры и здесь есть. Может, господин Дюваль посоветует нам лекаря на постоянной основе? Когда прибудут дети, лучше иметь специалиста под рукой». «Хорошо, я распоряжусь», — кивнул владыка. Мне оставалось лишь дивиться его переменчивому настроению. Настаивая на моем осмотре, он говорил жестко и властно, а теперь такой покладистый. Хотя, может, как некоторые из властных мужчин, просто не любит, когда ему противоречат. Не привык. Разместившись с владыкой и законником в кабинете, я озвучила господину Леннарту свои пожелания по деятельности фонда. «Кстати, хотела спросить, можно ли что-то сделать, чтобы после моей смерти мое приданое, шахты Альтага, не вернулось обратно в Занданию?» «Ваше высочество еще слишком молоды, чтобы думать о смерти», — запротестовал господин Леннард, а во взгляде владыки появилось напряжение. «Наверное, не осмотри меня ранее лекарь, точно бы заподозрил, что я чем-то больна». «И все же лучше заранее об этом подумать и составить завещание. Жизнь непредсказуема. Я хочу, чтобы доход с шахт шел на благотворительность. Конечно, отдавать такие суммы в руки одного управляющего недальновидно. Я думаю запустить несколько социальных проектов, и имеет смысл на каждый назначить своего управляющего под контролем моего доверенного лица, городского совета и представителя владыки». «К чему такие сложности? Почему бы не отдать управление просто городскому совету?» — спросил господин Леннард. «Не хочу, чтобы за счет моего фонда кормились все родственники городского совета. Перекрестный контроль снизит воровство и откаты за подряды». «Откаты?» «Денежная благодарность гильдий или тех, кому будут отдавать заказы фонда на выполнение работ». «У нас такого нет. Владыка!» — обратился за поддержкой законник. «Простите, но это мне можно быть наивной, а вам точно нельзя», — фыркнула я, ведь уже в детском приюте поняла, что там рука руку моет. «Как видите, господин Леннард, ее высочество крайне недоверчиво, и ради ее спокойствия я поддерживаю предложенную систему контроля расходов», — усмехнулся дракон и спросил у меня. «Какие социальные проекты вы планируете запустить, Элисабет?» «Хочу организовать приюты для тех, кто попал в сложные жизненные обстоятельства. Одинокие матери, которые потеряли работу и не могут заплатить за жилье, одинокие старики, больные люди, погорельцы. Им будет предоставляться койка, еда и помощь в трудоустройстве». «Туда сразу набегут лентяи, не желающие работать», — ворчливо заметил законник. «Ну почему же? Направлять в приют можно поручить городской страже. Они как раз и проверят, что собой представляют нуждающиеся, и лучше знают, кому нужна помощь на их участке. Еще можно в холода раздавать горячую еду бездомным, теплую одежду. А еще я хотела заняться благоустройством бедных кварталов, построив для детей игровые площадки, как в приюте. Но мне сказали, что там их негде ставить. Лучше перенести в парки и скверы. И непременно учредить гранты на оплату учебы способных детей-бедняков. Я понимала, что ничего этого не увижу, и хотелось заранее набросать как можно больше направлений деятельности. В завершении нашей встречи я попросила господина Леннарта как можно быстрее заняться оформлением всех бумаг, чем заслужила еще один внимательный взгляд владыки. Дни летели со страшной силой. Появление детей взбодрило всех обитателей дворца. А что поделать, если эти маленькие проныры, немного освоившись, стали сбегать из моей части парка в основную, норовя всюду сунуть свой нос. То в фонтаны залезут, то рыбок ловят в пруду, то клумбы вытопчут, нюхая цветочки, а то придворным глазки строят, завороженные их богатыми нарядами. Мальчишки так вообще к стражникам липли, восхищаясь их формой и оружием. Служанки сбились с ног, носясь за этой мелюзгой. Пришлось даже дополнительно людей нанимать для присмотра. Стало немного легче, когда я спешно построила у себя детскую площадку и приказала огородить территорию для прогулок и игр не только живой изгородью. Дети с удовольствием ковырялись в песке, катались на качелях, с горки, лазили по турникам, выпуская неуемную энергию. Но потом Рогнеда сама попросила меня отпускать детей в общий парк, поскольку обитатели дворца уже привыкли возиться с ними. Жены владыки даже стали выходить на прогулку со своей женской половины, чтобы пообщаться с детьми. Они же маленькие, забавные. Игрушки и сладости сыпались на неизбалованные детские головы, как из рога изобилия. Даже суровые стражники таскали им подарки. А по примеру своего начальника, Лаэра Вельдера, стали появляться желающие взять на воспитание сироту. Семерых уже забрали. Конечно, я разговаривала с каждым таким стражником, подробно узнавая, где будет жить ребенок, в каких условиях, кто займется его воспитанием. Встречалась даже с их женами или матерями, чтобы убедиться, что это желание всей семьи, и выясняла, хочет ли жить у них сам ребенок. А после того, как разлетелись мои слова, что для рождения ребенка в семье нужно взять на воспитание сироту, желающих стать приемными родителями в разы прибавилось. Но если первым семерым я опекунство одобрила без проблем, за них Лаэр Вельдер поручился, то с остальными не торопилась, ожидая, пока он пробьет их по своим каналам. Выбираться в город получалось не слишком часто, но, проводя время во дворце, я его тоже даром не теряла. Терроризировала Лаэра Вельдера, подготавливая инвентарь для выступления, которое никто не отменял. Дельный мужчина, с ним нужно лишь обрисовать, что мне надо, и он сразу указывает, кто может помочь. Хорошо иметь дело с военными. У них и кузни в наличии, и зажигательные смеси имеются. Вопросов лишних не задают. Ставишь задачу, и ее решают. И полигон есть, где можно потренироваться, когда он свободен. Лаэр Вельдер мне еще с материей огнеупорной помог для создания костюма. Но и про танцы я не забывала. Мы с ребятами решили продемонстрировать публике новые номера за неделю до праздника. Как раз начнется смотр танцоров. 3 дня на то, чтобы поразить публику чем-то новым и чтобы интерес разгорелся. Я не сомневалась, что уж на выступление на главной площади они точно пройдут. У нас было практически все готово, лишь шлифовали танцы с музыкой. Даже Коган научился двигать бедрами, оказавшись не таким уж деревянным, как в начале. Он сопровождал меня в городе всякий раз, когда я туда выбиралась. Иногда мог оставить на берегу с ребятами, отлучаясь по своим делам, но потом обязательно возвращался, и мы шли гулять по окрестностям. Уже и на лошадях в парке катались, и по достопримечательностям прошлись, и по реке поплавали, любуясь столицей. С мечтой о более экстремальных развлечениях пришлось распрощаться. Женщин тут берегли и относились к ним как к хрустальным вазам. Оказывается, и в паланкинах их носят потому, что лошади могут понести и выше риск разбиться или пострадать. Прогулка верхом по парку возможна лишь в сопровождении мужчины, контролирующего безопасность, и желательно шагом. Когда я поставила свою лошадь на дыбы и предложила промчаться галопом на перегонки, у Когана задергался глаз. Мне популярно объяснили, что здесь так не принято. В общем, хоть стреляйся от скуки, как по мне. «Ваше высочество, вы готовы?» — заглянула ко мне Маржетта. «Да, можно выезжать», — кивнула я, бросив на свое отражение в зеркале последний взгляд. Сегодня у нас с компаньонкой намечался официальный выезд в город. В приюте ремонт практически закончен, нужно посмотреть, что сделано, И если все нормально, на днях можно возвращать детей из дворца обратно. Хотя я бы пока с этим повременила. На носу праздники, съедется много гостей, может, удастся еще кого-то из малышей в хорошие семьи пристроить. А вот брать на себя ответственность за более старших я не решилась. За маленькими-то уследить сложно, а со старшими вообще проблем не оберешься. Как говорится, маленькие детки — маленькие бедки, а большие... И на время ремонта в спальнях старших переселили в уже готовые комнаты детской группы. Так малыши подольше задержались во дворце, тем более, что они уже обвыклись, и все устаканилось с их поведением. Хотя вернее будет сказать, что окружающие привыкли к выходкам детей и их непосредственному поведению. Малышню полюбили и не ругали. «Маржетта, ты какая-то грустная в последние дни. Что-то случилось?» — спросила я у компаньонки. «Все в порядке, ваше высочество». Я не стала ее допрашивать. Взрослый человек, захочет — расскажет. Может, ее тревожит собственное будущее после моей смерти? Тогда мне есть чем ее успокоить. Я достала из шкатулки свернутые бумаги. «Держи, это тебе». «Что это?» «Счет на твое имя. Хватит, чтобы купить особняк в любом уголке империи и безбедно жить, больше не беспокоясь о будущем. Еще я оставила распоряжение, что после моей смерти из моего фонда ежегодно тебе будут начислять проценты от прибыли шахт. Мы как раз недавно закончили с оформлением всех документов по фонду, и я смогла позаботиться о ее будущем. К счастью, по закону шахты мое приданое, и я вправе распорядиться ими по своему желанию. А вот не оформи я завещание, они вернулись бы обратно во владение Зандании, ведь брак с владыкой не состоялся. Так что вовремя я подсуетилась». «Жаль, не увижу выражение лица отца Элисабет. Такого финта от тихой и покорной дочери король точно не ожидает». «Ваше высочество!» Из глаз потрясенной Маржетты брызнули слезы. «Я не хочу, чтобы вы умирали!» «Тихо, тихо!» Я подошла и обняла ее. «Я тоже не хочу!» Но это не от нас зависит. «Простите меня, если бы не я, по моей вине вы здесь». «Ты спасла Элисабет. Если уж и винить кого, то короля. Это он приговорил ее к смерти». Я говорила спокойно, ведь было время смириться и принять расклад, который выдала мне судьба. Маржетту я действительно ни в чем не винила. Наоборот, хотелось отблагодарить и поддержать ее, ведь после смерти принцессы ей некуда идти. Пусть живет спокойно и в достатке. Но я хотела предложить ей работу, чтобы была занята и не тосковала о неблагодарном сыне. «Маржетта, я буду рада, если ты возьмешь на себя управление фондом от моего имени, как доверенное лицо». А чтобы король Зандании не мог на тебя надавить и запустить руки в деньги фонда, за расходами еще будут следить представитель владыки и городской совет. Но я хочу тебе доверить реализовывать мои идеи. Я подробно все расписала и оставлю тебе свои записи, если ты согласна». Запасным вариантом оставалась Рогнеда. Она из низов и не будет свысока относиться к нуждам простых людей. Правда, она всегда была больше озабочена борьбой за собственное благополучие, но сейчас-то уже не молода, пора подумать и о душе. Раз собирается уйти, сможет посвятить себя благотворительности. Насколько я поняла Рогнеду, ей польстит уважение и любовь в глазах народа. Это возможность покинуть дворец с высоко поднятой головой. Растерялась Маржетта, но взяла себя в руки и вытерла слезы. «Я согласна. Я не подведу. обещаю». «Вот и хорошо», — с облегчением выдохнула я. «Одной проблемой меньше». На самом деле, я видела, как ответственно она отнеслась к курированию работ в приюте, как терпеливо и заботливо вела себя с детьми, а значит, помогая другим, отвлечется и не будет времени думать о собственной душевной ране, нанесенной сыном. «Скажи, в последние дни ты так переживаешь из-за нашего расставания?» «Не только», — призналась Маржетта. «Чем ближе праздник, тем сильнее посланники Его Величества забрасывают меня приказами придумать что-нибудь, чтобы вам разрешили участие в проверке на истинность. А в последнем письме потребовали вообще возмутительную вещь. Чего они хотят?» «Узнав, что вы расцвели и все судачат о том, как владыка вам благоволит, потребовали убедить вас соблазнить его, разъяснить по-женски, что нет ничего постыдного в том, чтобы разделить с ним постель, мол, вы и так ему почти жена». «Чего?» — охренела я. «Зачем им это?» «Они надеются, в постели вам удастся смягчить его и заставить изменить решение», — ответила Маржетта, не в силах посмотреть мне в глаза. «Пусть и не надеются. Ответим, что я принципиально в этом вопросе. Нет брака, нет супружеских отношений». «Я так и написала, и в последнем послании они приказали подлить вам возбуждающее любовное зелье перед встречей с владыкой». «Ого! Вот просто нет слов цензурных! Ничего себе, как папаша Элисабет задергался! Уже и честью дочери готов пожертвовать, подложив под дракона. Хорошо, что мы в последнее время не виделись с владыкой. Нет, мне до сих пор ежедневно поступают приглашения разделить с ним и его гаремом обед или ужин, но я их игнорирую. Правда, с Рогнедой довольно часто общалась, но сейчас она вся в хлопотах, готовится к празднику и принятию большого количества гостей». «Ответь, что сделаешь все возможное, но не твоя вина, что я не вижусь с владыкой или не желаю ничего пить перед встречей с ним». «Счастье, что она на моей стороне и призналась во всем. От перспективы, что я могла под действием дурмана начать вешаться на владыку, меня передёрнуло. Видимо, они совсем там с головой не дружат, раз требуют такого. А вот окажись владыка благородным и не поведись на прелести, что тогда делать перевозбужденной принцессе? Первых попавшихся мужчин в постель тянуть?» «Маржетта, есть еще что-нибудь, чего я не знаю?» «Спрашивали, когда вы выезжаете в город, и нет ли возможности избавиться от охраны и встретиться с посланником короля. Это все. Клянусь». «Хорошо. На будущее. Не держи в себе и говори, чего от тебя требуют. Пусть я буду в курсе».